Райский сад. Еще несколько слов о ней, нашей воображаемой первобытности. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Эта библейская фраза иллюстрирует нашу находку. В слове дано все. Ибо слово предполагает все. То есть все слова, все рассуждения о том, что эти слова означают, все мольбы и оправдания, но также и отношения и истории жизни и смерти. Эта новозаветная идея, кажется, в точности предвосхищена в деталях бытия. Адам был создан в общении с Богом, затем же появилась Ева, змей и другие животные, чтобы он не был одинок. Естественное состояние — это состояние социальности, пусть даже до великого акта непослушания это также и состояние детской наивности. Но после одного укуса яблока невинность теряется, и начинается более трудная, более взрослая жизнь, жизнь испытаний и скорби, знакомая каждому из нас. Именно акт непослушания подводит Адама и Еву к конфликту с Богом, который говорит с ними и повелевает им как родитель, то есть как человек. И именно этот акт непослушания впервые дает им самосознание. Ослушавшись Бога, они тут же прячутся от Него, стремятся избежать критики, обвиняют друг друга и змея. Теперь они понимают и стыд, и его коррелят, похоть, а также неизбежной смерти. Мы видим, что Адам и Ева вышли из Эдема полностью сформировавшимися, имеющими самосознание, целеустремленными личностями. Здесь нет ничего существенного, чего не хватало бы для возникновения того, что мы можем назвать обществом или цивилизацией. Просто это общество состоит из двух человек. Недостает только детей. И, конечно, с увеличением их количества происходит первое убийство — Авеля Каином. Однако, пусть это и небывалое прежде событие, первое убийство, его форма и возможность пролептически уже присутствовали в моральной, эмоциональной жизни, сложившейся в момент изгнания. Конечно, эту библейскую историю можно оспорить на том основании, что она фальсифицирует несомненный итог невероятно долгой естественной эволюции и длившейся многие десятки тысяч лет эволюции культурной. Но история Адама и Евы, похоже, улавливает в той мере, на какую не способен ни один рассказ об эволюции, что человек не является органической системой, обретающей сознание только позднее, но, если угодно, изначально представляет собой сингулярный пример сознания со всеми его гранями — социальными, языковыми и морально-психологическими. Динамическая сингулярность, по выражению Херли. Думаю, не будет лишним заметить, что искусство присутствует в бытии повсюду. Бог — создатель, художник, мы же его творение. Кроме того, бытие — это рассказ о нашей истории понятными нам словами, то есть это наша история, рассказанная не Богом, а нами самими. Так мы приходим к пониманию самих себя в соответствии с придуманной нами самими историей, в которой выдумывается наше происхождение. Эта простая сказка, длиной всего несколько коротких абзацев, предвосхищает некоторые аспекты того, что позже станет известно философии как психофизиологическая проблема. Некоторые ранние христианские мыслители утверждали, что плотские желания являются следствием грехопадения, но поскольку ничто из происходящего не является злом, все происходящее от Бога, плотское желание должно быть благом. Оно хорошо и естественно именно или просто потому, что является тем, чему мы должны сопротивляться и что должны отрицать. Позиции таких христианских мыслителей являются истоком материалистического натурализма. Половое влечение является врожденным, и мы должны с ним бороться. Но несколько позже у других мыслителей, прежде всего у Августина, складывается картина, согласно которой прямолинейное понимание наших потребностей, удовольствий или влечений как производных, так сказать, нашего естественного состояния невозможно. Согласно Августину, любовь и брак были созданы для нас уже в Эдеме. Обсуждение некоторых затронутых здесь библейских тем смотрите в книге Брауна «Тело и общество» 1988-2008. В частности, об Августине смотрите страницу 404. Падение происходит от непослушания, а наше наказание, по мнению Августина, состоит в извращении и искажении воли, в результате чего секс, любовь и брак больше не являются нашим неоспоримым врожденным правом, но становятся чем-то сложным, над чем нам нужно работать и чего надо добиваться. Для Августина этот конфликт является психологическим, а не физическим, и он не сводим к нашему физическому состоянию. Наша воля деформирована, и теперь мы находимся в противоречии с собственным телом. Импотенция, с одной стороны, и ночные полюции, с другой, свидетельствуют о том, что мы не контролируем то, что делаем, не находимся в гармонии с собой. Это наш удел и наше наказание. Разум и тело утратили целостность, которая была свойственна им в Эдеме. Нам же здесь важно, что для того, чтобы обнаружить себя такими, какими мы были до того, как переплетение дало нам средство стать теми, кто мы есть, полными, неоспоримыми людьми, нам придется вернуться к нашим первым дням в Эдеме. Это всего лишь другой способ сказать, что до переплетения не было человека.